Ангел. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.